Ну, дети, отгадайте, какой я вам подарок купил. Ой, наверное, куклу. Машину? Нет, нет. Вот посмотрите на эту коробку и догадайтесь, что там может быть внутри. Для куклы она большая. Для большой машины коробка маленькая, а для маленькой большая. Ну, что притихли? Коробка очень необычная, вытянутая какая-то, не квадратная. Не знаем, что подумать. Похоже на твой гараж, папа, только маленький. Сдаетесь? Может, там кроссовки или ботинки? Нет, нет, нет, это не обувь, не одежда и даже не игрушки. Дай еще немножко подумать. Папа! Папа, что же тогда может быть в этой коробке? Итак, я открываю ее. А вы глаза закройте. А ну, не подглядывать, Мить, не подглядывать. Митя, не хитри, закрой глаза. Сама не хитри. Я честно закрыла. И я честно. Так, теперь открывайте глаза и смотрите сюда. Папа, какой красивый шар на подставке. Это не шар, это мяч. Нет, нет, ребят, это глобус. Глобус? Папа, объясни, что такое глобус? Папа, объясни, что такое глобус? Он такой разноцветный, синий, зеленый, коричневый и вот здесь даже немного желтый. А почему он такой твердый? Почему он на подставке? Ой, ой, ой, ой, сколько вопросов. Ну, не могу я сразу всем ответить. Давайте по порядку. Глобус мы поставим вот сюда, на журнальный столик. Вот так. Вы садитесь на диван рядом со мной и слушайте.